Глава 7. Воспоминания прошлых лет. Часть 2. «И что мы здесь делаем?» — прозвучал голос Ливьена, наследного принца клана Луны. Люциан устало вздохнул. «И когда я нормально высплюсь?» — проскочила в его голове первая мысль, что быстро сменилась другой. «Ну, давайте посмотрим, что на этот раз». Он уселся на воображаемый стул и приготовился наблюдать за развернувшейся картиной. Элеонора и Ливьен стояли на окраине леса, видимо, ожидая кого-то за пределами резиденции клана Луны. Леви был младше спутницы на 3 года. Он являл собой бледного темноволосого мальчика, худого и невысокого, на вид 13-летнего. Принц с рождения был болезненным и слабым, поэтому отставал в развитии. Если Элеонора в 19 уже близилась к 3-й ступени заклинательства, то Леви в свои 16 стоял на 1-й. Надежд на него, как на правителя, почти не возлагали. Большинство людей из снов Люциана действительно существовали в прошлом, и Ливьен не был исключением. Этот мальчик приходился Люциану предком и 200 лет назад занимал трон клана Луны. Он был одним из сильнейших правителей. Люциан не знал, как выглядел его предок в юности, да и не был уверен в том, что сны отражали подлинную картину. Сохранившиеся тексты описывали Ливьена только в зрелости. Тогда он был статным красавцем, с длинной черной косой и проницательным взглядом. Его мощь равнялась силе бессмертных, и худощавый, хилый мальчишка из снов совсем не походил на этого человека. С годами Люциан смирился с наличием во снах некогда существовавших людей, но после встречи с Марионом его смирение пошло рябью. Теперь он не мог равнодушно взирать на происходящее. Беспокойные мысли не давали ему сосредоточиться. Люциан жалел, что не уговорил Мариона отправиться с ними и упустил шанс узнать историю этого бессмертного, дабы пролить свет на свои сны. «Я не знаю, что мы здесь делаем. Кай сказал дождаться их с Ксандром на этом месте. Они придут и все расскажут», — пояснила Элеонора. «Кай и Ксандр придут?» — принц Луны взвыл. «Не могла сразу сказать!» — простонал он, закрыв лицо ладонями. «Они вечно ко мне придираются, ты ведь знаешь, что мы не ладим!» «Но ты ладишь со мной», — Элеонора улыбнулась. «Не могла же я отправиться на встречу с ними без поддержки своего друга?» Леви посмотрел на Элеонору с таким видом, словно его совершенно не убедили ее слова. Он не любил ни темного принца, ни его засранца-стража. Эти двое постоянно колотили его на тренировках и отпускали глупые шутки, почти граничившие с оскорблениями. Леви не понимал, каким боком Элеонора поладила с Каем, ведь тот бесил каждого, с кем был знаком. А самым забавным являлось то, что Ливьен и Кай приходились друг другу названными двоюродными братьями, хотя от их братских отношений было одно название. «Может быть, лучше уйдем, пока они не явились?» — взмолился Леви. «Уверен, эти двое даже не заметят, что нас нет. Они прекрасно проведут время и в компании друг друга». Элеонора протянула. «Но я уже пообещала, что мы придем». Она посмотрела на друга, и в ее золотых глазах вспыхнул воинственный огонь. Заклинатель не должен бежать от опасности. «Вообще-то должен, если она смертельная». «Но сейчас не смертельная». Леви всплеснул руками. «Да кто этих дураков знает? Они безумцы!» «Кто безумцы?» — прозвучал ядовитый голос откуда-то со стороны. «Мне послышалось, или ты пищал о нас?» — уточнил Ксандр, вышагивая подле Кая. Элеонора обернулась, устремив взгляд на статных красавцев, которые расслабленно двигались им навстречу. Ксандр и Кай были знакомы с детства, росли и воспитывались вместе. Они походили на 2 капли яда, являлись той еще гадостью. Кай бесил всех, с кем общался, а Ксандр был ему под стать, а иногда даже хуже. Никто не понимал, как эти двое могли дружить, если даже друг к другу временами относились с презрением. Кай был беловолосым и сероглазым, а Ксандр — черноглазым брюнетом. Они сошлись, словно тьма и свет, хотя оба были чернее туч. высокие и хорошо сложенные. Юноши знали себе цену и, несмотря на скверные характеры, пользовались популярностью среди девушек, хотя ни один из них не водил знакомств с теми, кто пускал на него слюни. Возможно, дело было в их надменности или же в трансформации чувств. Кай и Ксандр практиковали темную магию, которая часто давала побочные эффекты в виде угасающих эмоций и интереса. Единственным исключением для Кая была Элеонора, к которой он питал нежные чувства, а для Ксандра — сам темный принц, ведь только с ним он был чуть менее холоден, чем с остальными. Заслышав леденящий душу голос, Леви едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. «Я говорил не о вас!» Он постарался ответить как можно разборчивее. Страж ухмыльнулся. Он лениво мазнул взглядом сначала по Элеоноре, затем по Левьену. «Зачем вы нас позвали?» — подала голос Элеонора. Ксандр остановил черные глаза на ее лице и ответил. «Я вас не звал». «Я позвал». Кай остановился напротив. «Хотел поохотиться на куропаток в компании». В лесу есть поляна, где они кормятся. Можно устроить тренировку на скорость и проворство, а после пообедать. «Скука!» — протянул Ксандр. «Твое мнение никого не интересует», — осадил его Кай. Он перевел взгляд на Элеонору и Левьена и мило поинтересовался. «Ну что, не против охоты?» Принц Луны и Элеонора переглянулись. По глазам Леви она поняла, что тот хочет сбежать, но не могла этого допустить. Она притащила сюда друга не для того, чтобы подвергнуть его страданиям или обезопасить себя. На самом деле просто пыталась подружить братьев. Элеонора часто брала Леви с собой на встречи с Каем и Ксандром, ведь только при ней принц вел себя благоразумно и мог налаживать связи. Идея бегать за куропатками девушке понравилась. Пусть мясо она и не ела из-за отвратительного вкуса, но охотиться могла. «Мы не против», — ответила она за себя и Левьена, который в этот момент поджал губы так сильно, что они побелели. «Отлично», — довольно отозвался Кай, глядя на Элеонору. Он жестом пригласил всех следовать за ним. Леса в клане Луны были смешанными с преобладанием хвойных деревьев, которые славились густыми раскидистыми кронами, укрывавшими землю от света. Лесные чащи были темными и мрачными, но заклинатели не пугали. Лес, в который они вошли, зачищался от крупных тварей, но не был полностью безопасен из-за присутствия в нем мелких хищников. Чтобы не схлопотать, ребята трансформировали серебряные мечи, за исключением Леви, который достал из сапог два клинка. Он стоял на первой ступени заклинательства и не мог трансформировать наручи в мечи, поэтому носил оружие в ножнах на спине. Но в этот раз не решился взять его с собой, о чем уже 100 раз пожалел. Ребята продвигались молча, потому что дружили в парах, а не вчетвером, и общих тем для разговора у них не находилось. Пока они направлялись к поляне, на которой были замечены куропатки, Элеонора искоса поглядывала на Кая. Люциан тоже смотрел на него, и от того, что они с Марионом были на одно лицо, его начало подташнивать. Кай остановился. «Думаю, здесь мы разделимся. Поляна чуть дальше, мы с Элеонорой двинемся направо, а Леви и Ксандр налево. Займем 4 точки и возьмем поляну в кольцо, чтобы куропатки не разбежались». «А на кой мы так разделяемся?» Ксандр скривил губы. «Почему я иду с мелким, а не с тобой?» «Потому что эти слабаки без нас не справятся». Левьен всполошился. «Эй, мы вообще-то здесь! Можешь выражаться повежливее?» Кай отмахнулся от немощного названного братца. «Вежливость? Никогда не слышал». Бросил он через плечо и отправился в выбранном направлении. Элеонору принц звать не стал, как будто не думал, что она станет возражать против его решения. Она виновато покосилась на Леви и поспешила за Каем, который все дальше удалялся в лес. «Ты ведь не серьезно насчет слабаков?» Нахмурившись, спросила Элеонор, когда нагнала бестактного возлюбленного. Тот, оценивающе, осмотрел ее, растянув губы в кривой усмешке. «Но ты и правда слабее меня», — снисходительно заметил он. Элеонора ахнула от чужой наглости, а Кай даже не попытался скрыть своего высокомерия. Чувство обиды захлестнуло ее. Она протянула руку, чтобы ущипнуть принца за бок, Но тот перехватил тонкое запястье и дернул девушку на себя. «Ну и чего ты буянишь? На правду не обижаются». «Обижаются, если это наглая ложь!» Элеонора дернулась в его руках. «Где же здесь ложь? Ты даже сейчас вырваться не можешь, слабачка!» Насмешливо произнес Кай, крепче стиснув чужое запястье. Он положил свободную руку на талию Элеоноры и притянул к себе так близко, что дыхание коснулось ее губ. Девушка точно оцепенела, столкнувшись с пронизывающим взглядом, который забирался под кожу и сжигал ее изнутри. Она чувствовала его власть над собой, власть, от которой по спине бежали мурашки, а волосы на руках вставали дыбом. Ее запястье в руках темного принца онемело, но Кай даже не думал ослабить хватку, а она не собиралась его об этом просить. Люциан скривился, наблюдая за развернувшейся перед взором сценой, и покрутил запястьем из-за вспыхнувшей в нем чужой боли. «Какой неприятный человек! Сначала обидел, потом схватил. И как Элеонора умудряется романтизировать страх, который испытывает подле него? Отпусти меня!» — хрипло прошептала она. «Поцелуй меня. Только после того, как отпустишь. И не подумаю. Мы не виделись несколько дней. Я соскучился. То, что ты соскучился, не дает тебе права применять силу». «Тебе больно?» В его голосе слышалась неподдельная насмешка. «Неприятно». «Хорошо». Со вздохом сказал Кай и разжал пальцы, выпуская любимую из захвата. Элеонора вздохнула, глядя на принца, как на великое разочарование. Она обхватила его лицо ладонями и прикоснулась к его губам своими. Люциан мысленно стукнул себя по лбу, не в силах постичь чужую логику. Он поморщился, чувствуя столь неподобающий поцелуй на устах. «Это просто сон. Если бы только Амели знала, как я провожу ночи, она бы испытала шок, а я стыд». Элеонора первой отстранилась от Кая. «Надо идти, иначе Леви и Ксандр хватятся». Она уже собиралась шагнуть в сторону, но принц перехватил ее руку и переплел пальцы, останавливая. «Еще есть время. Давай не будем спешить и проведем его вместе. По возвращении в клан нам снова придется делать вид, что мы незнакомцы». Услышав его слова, Элеонора обернулась. Кай был прав. Они не виделись вот уже несколько дней с тех пор, как на балу решили начать отношения. Но ответные признания мало что изменили в их ситуации. Элеонора по-прежнему оставалась адепткой клана Луны, а Кай — наследным принцем клана Ночи, с которым она не могла быть. Поэтому на людях им приходилось общаться так же, как и всегда. То есть никак. И сейчас, в этом тихом лесу, сокрытые от чужих взоров, они действительно обрели шанс насладиться друг другом. Упускать такой момент было бы глупо. Кай шагнул к Элеоноре и поцеловал ее жадно и страстно. Люциан закатил глаза. Ему хотелось отвернуться, но это ничем бы не помогло. Хотя Элеонора прикрыла веки и лишила их обоих зрения, он все равно чувствовал, как чужие ладони скользят по их, его, ее телу, а язык проникает в рот. «Как мне проснуться?» — простонал он, пытаясь ущипнуть себя хоть за что-то. Сердце бешено колотилось, желая вырваться из груди. Голова кружилась, а колени подкашивались. Сон вцепился в Люциана мертвой хваткой, заставляя наблюдать, ощущать происходящее. Кай и Элеонора не впервые целовались у него на глазах, но те два раза были куда менее сладострастными. Сегодня они перешли всякие границы, и для Люциана, который вот-вот готовился связать себя узами брака, участвовать в подобном разврате казалось сродни измене. Он даже сам или не позволял себе распускать так руки, а она была его невестой. Возмущение нарастало внутри Люциана, перекрывая наслаждение, которое чувствовал из-за Элеоноры. На силу собравшись с духом, Элеонора оторвалась от губ возлюбленного. Она уперлась ладонями в его грудь и сбивчиво произнесла: «Нам нужно идти». «Не хочу». Кай вновь потянулся к ее губам. Но Элеонора отвернулась, подставив ему щеку. «Пора. Я переживаю за Леви». Темный принц замер, и его обжигающий взгляд вмиг похолодел. «Что? Мы оставили Леви с Ксандром, а твой друг... он...» «Он ничего ему не сделает», — фыркнул Кай. «И хватит думать о Леви, целуя меня. Это отвратительно». Он резко отстранился. У Элеоноры не нашлось слов, чтобы возразить. Кай тем временем обошел ее, задев плечом. Этот жест был подан с таким презрением, что становилось тошно. Плечи девушки опустились. С ее губ сорвался усталый вздох, и Элеонора мысленно отругала себя за оплошность. Скрипнув зубами от досады, она развернулась и спешно последовала за Каем. Извиняться девушка не собиралась, она имела полное право беспокоиться, тем более принц прекрасно знал, что его друг пугал окружающих. Может, она и не совладала со своим волнением, но это не играло роли на фоне той опасности, которую представлял Ксандр. Они шагали быстро и вскоре обогнули куропатковую поляну. Кай двинулся дальше, а Элеонора осталась стоять на месте. Досчитав до 20, она направилась в центр поляны, куда вместе с ней должен был выйти темный принц. Выскользнув из леса, Элеонора ступила в мягкую траву высотой по щиколотку. Окружавшая местность оказалась пуста, куропаток нигде не было видно, и только 10 мертвых туш валялись в ногах Ксандра, который собирал хворост для костра. «Заблудился?» — ехидно спросил он, глядя, как Кай выбирается из-за кустов. Элеонора была тут же забыта. Задержался. «Где Леви?» — забеспокоилась она спиной, чувствуя пронзительный взгляд Кая. Ксандр махнул рукой в сторону. «Наверное, тоже задержался». Элеонора поджала губы. В его тоне прозвучало нечто недоброе, и она была уверена, что Леви задержался не сам по себе. «Я разыщу его», — сказала она и шагнула в указанном направлении. «Стой! Возможно, Леви скоро придет. Нет нужды идти за ним, он не маленький». Элеонора всплеснула руками. «Он мой друг», — ответила она на ходу. «Как я могу бросить его одного? Даже если он в порядке, эти леса небезопасны, а у него нет мечей. Оставайтесь здесь, я скоро вернусь». Люциан сочувственно вздохнул. Он догадывался, что случится что-то ужасное, ведь Левьен не просто так побаивался Кая и Ксандра. Ни одна его встреча с принцем ночи и его стражем не заканчивалась хорошо. Все это знали, но продолжали раз за разом сталкивать их друг с другом. Возвратившись в лес, Элеонора перенаправила духовные силы в глаза, чтобы уловить энергетический след принца Луны. Она не рискнула звать его, исключать возможность появления темной твари не стоило. Сперва девушка зацепилась за материальный и духовный след Ксандра, после обнаружила личный след Леви, который устремлялся в совершенно противоположную сторону. Элеонора не привыкла видеть в людях плохое и подозревать в гнусных замыслах, но сейчас могла думать только о том, что Ксандр причастен к этой ошибке. Она нашла его на опушке. Левьен скакал в кругу плотоядных кроликов, изо всех сил пытаясь избежать атак этих существ. В руках, покрытых болезненными на вид укусами, он держал два коротких клинка, которые никак не помогали обороняться от клыкастых шерстяных шариков. «Элеонора!» — в ужасе вскрикнул он. Его голос молил о помощи, а в глазах стояли слезы. Окружив жертву плотным кольцом, плотоядные кролики шипели и клацали маленькими пастями с острыми зубами, которые протыкали кожу точно иглы. Эти твари были мелкими, досужливыми и вечно голодными, а в глазах их зияла кромешная тьма. Эти создания, как правило, имели белый окрас, но встречались и другие цвета. По опушке носилось штук 20 плотоядных кроликов, которые обычно нападали стаей. Каждый из них двигался быстро и не позволял себя словить. Отбиваться от них мечом было сложно даже магистрам, и поэтому придумали иной способ отпугивания — магический свисток. Вот только Левьен его не взял. Почему ты не использовал талисманы для обороны?» Возмутилась Элеонора, нервно развязывая поясной мешочек. «Когда бы я успел их достать?» Взвизгнул Леви, не переставая скакать в траве, как кузнечик. Элеонора пробурчала себе что-то под нос и вытащила кусок белого нефрита, чтобы спасти несчастного друга. Свисток имитировал рыки крупных темных существ, которые отпугивали мелких. Она свистнула, и злющий вой прокатился по опушке. Плотоядные кролики навострили уши, но остались на месте. Элеонора снова дунула в свисток и вдобавок бросила во врага взрывной талисман. Золотистый лист бумаги приземлился неподалеку от тварей. Раздался хлопок, и в земле разверзлась яма. Кролики тут же бросились на утек. «Слава богам!» Ливьен устало выдохнул и согнулся, уперевшись ладонями в колени. «Я здесь уже минут 10 торчу!» «Как ты вообще сюда попал?» Элеонора подошла на ходу, оглядывая друга, и достала платок, чтобы стереть кровь с его рук. «Как?» — Леви нервно дернул уголком губ. «Ксандр подсказал вот как!» — процедил он сквозь зубы. «Этот мерзавец обманул меня, да? Судя по тому, откуда ты пришла, куропатковая поляна в другой стороне!» Элеонора согласно кивнула и обтерла чужие руки, раны на которых уже начали затягиваться из-за ускоренной регенерации. У нее не находилось слов. Настолько ее терзало чувство вины. Глупо было надеяться, что Ксандр будет послушным мальчиком в отсутствии принца. Видимо, обиделся, что Кай пошел с ней. «Давай уйдем отсюда», — попросил Леви, взглядом умоляя ее. Элеонора задумалась. Она не хотела оставлять Кая, но и мучить лучшего друга тоже. Сегодня явно был не самый удачный день, чтобы пытаться примирить двух братьев. Да и ей стоило отдохнуть от принца. Они уже наобщались. Она вздохнула. «Надо предупредить, что мы уходим. Кай будет волноваться». «Волноваться? Да ему плевать на тебя! Он даже не заметит, что нас нет!» Элеонора закусила губу. Она все не решалась рассказать Леви, насколько тесно была связана с принцем, но знала точно одно. Кай отправится искать ее, а если не найдет, устроит настоящий скандал и развяжет великую войну. «Мы должны предупредить их», — с нажимом повторила Элеонора. «Хотя бы из вежливости. Идем. Обещаю, мы просто попрощаемся и уйдем». С этими словами она развернулась и направилась в сторону куропатковой поляны. «Как ты поймал 10 куропаток в одиночку?» Элеонора услышала голос Кая, который обращался к Ксандру. Острый слух позволял заклинателям улавливать малейшие звуки, и поэтому на подходе к юношам Элеонора с Ливи уже знали, о чем те говорят. «Использовал талисман». Спустя какое-то время Кай взволнованно разорвал молчание. «Это же...» Он резко оборвал фразу и обернулся, наткнувшись взглядом на Элеонору и Леви. «Мы уходим», — сообщила она. И когда ответа не последовало, добавила, глядя на темного принца. «До встречи». Кай снова промолчал, но его тяжелый взгляд сказал ей, что он недоволен этим решением. Серые глаза казались нерушимыми оковами, которые давили и указывали на расстановку сил в их паре. Он повелевает, она подчиняется. Но Элеонора не собиралась становиться марионеткой. Она фыркнула в ответ на его яростный взгляд, а затем отправилась прочь вместе с Леви. «Ты что натворил?» — раздался тихий рык Кая за спиной. «Да ничего, просто пошутил!» — хихикнул Ксандр.